Друзья, у нас на фоне играет Bring That Party Back, инструментал такого уже достаточно популярного сегодня в хип-хоп среде трека. Майк Бензо, тот человек, который занимается как раз-таки имиджем Ice-T, одного из пионеров гангста-рэпа. Вот он же участник такой вот хардкоровой роковой группы Body Count. Вот, имеется в виду Ice-T, конечно же. Так вот, Майк Бензо помогает Ice-T с тем, чтобы там развивать концерты. Он же, кстати, и автор, так сказать, и создатель, основатель такого всем известного в хип-хоп среде проекта, как Art of Rap, да. Кто-то читал книгу, кто-то смотрел кино в главной роли, где Ice-T, естественно, и куча всевозможных рэперов. Так вот, Майк Бензо как раз-таки хоть и в тени на втором плане, но он всегда впереди планеты всей в плане развития хип-хоп-культуры. И вот выпустил такой вот хит «Bring That Party Back», называется «Верните пати назад». Это инструментал. Ну, а я хочу сказать вам, что сегодня 12:30 по московскому времени, 14:30 по Уфе, мы будем общаться с Ариной Федоркиной, которая вот расскажет нам о своем проекте по привлечению инвесторов на Курочкину гору в городе Уфа. Об этом вы сегодня сможете послушать на нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Вижу Арину в Яндекс.Телемасте, она уже пришла к нам. Вот, вернее, она пришла в музей будущего музыки. Вот, я буду из виртуальной студии Луганской Народной Республики, из комьюнити радио Фрик Радио. Арине сейчас уже настраивают микрофон, и она находится в Уфе, в музее будущего музыки. Музей будущего музыки, вот, находится в Уфе, в Республике Башкортостан. И сейчас там физическая студия находится, нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Да, так. А пока послушайте Майка Бензо, Bring That Party Back, оригинальную версию. Can you do that for me, please? Bring that party back. Bring that party back. That party back. Bring that party back. I'm Mick Benzo, and I approve this message. I'm the best governor you ever had in New York City, and I'm from the Bronx. I'm asking you one thing and one thing only. Can you do that for me, please? Bring that party back. Bring that party back. Bring that party back. Bring that party back. When I grew up in the Bronx,